О, как вы бледны! Гиальмар, я бледен? Ангус, очень бледны. Вы не больны? Гиальмар, нет. В этот осенний день необычайно жарко. Весь день мне казалось, что я нахожусь в комнате, наполненной горячечными больными, а теперь эта ночь холодная, как погреб. Я сегодня не выходил из замка, и вечерняя сырость охватила меня по дороге. Ангус, будьте осторожны, в деревне много больных. Гиальмар. Да, кругом болото, и я также живу среди болота. Ангус, что? Гиальмар. Я заметил сегодня пламя греха, которое еще не смею назвать. Ангус, не понимаю. Гиальмар. И я также не понял многих слов королевы Анны, но я боюсь их понять. Ангус, что произошло? Гиальмар, пустяки, но боюсь того, что увижу по свершении нашей свадьбы. О, посмотрите-ка, Ангус. В эту минуту через окно видно, как в замке король Гиальмар и Анна целуются. Ангус, осторожно, не смотрите, они увидят нас. Гиальмар, нет, мы в темноте, а их комната освещена. Но посмотрите, каким красным становится небо над замком. Ангус, завтра будет буря. Гиальмар, а между тем она его не любит. Ангус, уйдем отсюда. Гиальмар, я не смею смотреть на это небо. Богу известно, каких оно цветов над нами. Вы не знаете, что я подметил сегодня после полудня в этом замке, который кажется мне полным отравы. Руки королевы Анны своим прикосновением бросили меня в пот, сильнее, чем сентябрьское солнце, отраженное этими стенами. Ангус, ну что же случилось? Гиальмар, не станем больше говорить об этом. Где она, эта маленькая крестьянка? Крики из гостиницы «Голубой лев». Ангус, что это? Гиальмар, не знаю. С полудня в деревне царит какое-то странное волнение. Уйдемте. Когда-нибудь вы поймете, о чем я говорил. Уходят. Посетитель открывает дверь гостиницы. Он ушел. Все посетители на пороге. Он ушел? Теперь мы посмотрим, сколько должно быть там крови. Быть может, они уже мертвы. Уходят. Сцена четвертая. Комната в замке. Королева Анна, принцесса Углиана, принцесса Мален, одетая служанкой, и служанка. Анна. Принесите другой плащ. Мне кажется, что зеленый подойдет больше. Углиана. Не хочу. Зеленый бархатный плащ цвета павлиньего крыла. На платье цвета морской воды? Анна, не знаю. Углиана. Не знаю, не знаю. Вы никогда не знаете, когда дело касается других. Анна, ну не сердись. Я желала тебе добра, говоря это. Ты явишься на свидание совсем красная. Углиана. Явлюсь на свидание совсем красная? О, от таких слов можно из окна выброситься. Вы ничего другого не можете придумать, чтобы заставить меня страдать. Анна. Углиана. Углиана, ну что ты, что ты? Принесите другой плащ. Служанка. Этот, королева? Углиана. Да, о, да. Анна. Повернись. Да, да, этот сидит гораздо лучше. Углиана. А мои волосы? Так? Анна. Надо было бы пригладить их немного на лбу. Углиана. Где мое зеркало? Анна. Где ее зеркало? Кмален, вы ничего не делаете. Принесите ее зеркало. Вот 8 дней, как она ничему не научится. С луны вы, что ли, упали? Ну, возвращайтесь, где же вы? Мален, здесь королева. Углиана, да не нагибайте так зеркала. Я вижу в нем все плакучие ивы сада. Они как будто плачут над вашим лицом. Анна, да, так. Но распусти их по спине, Как жаль, что в лесу будет слишком темно. Углиана. Будет темно? Анна, он не увидит тебя. Луна покрыта густыми облаками. Углиана. Ну почему он хочет, чтобы я пришла в сад? Если бы это было в июле, или, по крайней мере, днем, но вечером, осенью, холодно, дождь, дует ветер. Надеть бриллианты? Анна. Непременно. Но мы... шепчет на ухо. Углиана. Да. Анна. К Мален и служанке. Уйдите и не приходите, прежде чем вас не позовут. Принцесса Мален и служанка выходят. Сцена пятая. Коридор в замке. Входит принцесса Мален. Она стучится в дверь в конце коридора.